Сейбер поскреб стену лапой, и звездка отваливалась легко, как пыль. Со стороны дома раздался человеческий лай. «Хозяин, придется идти на зов, но он вернется сюда и будет трудиться, пока не проделает брешь», — пообещал себе Сейбер. Оказавшись за стеной, он отправится на поиски уха, и не будь он риджек, если череп лисицы не хрустнет в его зубах. Он готов проискать ее всю осень, всю зиму, главное — познать, наконец, вкус ее крови. Подчинившись людям, собаки приняли на себя целый град насмешек от своих диких собратьев. Сейбр признавал, многие из собачьего племени действительно изнежились от беззаботной домашней жизни, разучились выслеживать, ловить, убивать. Но он не из числа этих жалких выродков, и он не простит лисица насмешек. Шакалы и гиены в той стране, где он жил прежде, знали, что с ним шутки плохи. Он докажет, что собаки — это тоже звери. Разделив кровь с людьми, они не перестали быть охотниками, не утратили своего достоинства. Сейбр гордился своими славными предками, чем отличался от многих современных собак. Как истинный аристократ, он кичился своим происхождением, семьей, родом. Среди собак подобная гордость не находила сочувствия. Многие считали Сейбра осколком прошлого и полагали, что старый колонист напрасно цепляется за отжившие. Но Сейбр не видел причин отказываться от традиций, позабытых слабыми и безвольными. Он чтил предания о золотом веке собачьей истории. В те благословенные времена между людьми и собаками царило полное единение. Во время трапез собаки лежали под столами и получали куски из рук своих хозяев. Вместе собаки и люди отправлялись в леса и поля охотиться на волков и вепрей. О, Сейбр всей душой мечтал, чтобы вернулась та пора, когда люди не баловали, не ласкали своих собак, но уважали и ценили их как охотников и добытчиков. На родине, в жаркой южной стране, где водили еще львы и тигры, он видел живых свидетелей лучших собачьих дней. Стаи бродячих псов носились там по улицам городов и бескрайним диким прериям. Хозяева за ненадобностью бросили их на произвол судьбы. То были благородные псы из достойных семей, и они не унижались до попрошайничества, хотя обстоятельства и толкали их к этому. В честь собак они не только добывали себе пропитание, но продолжали свой род. Нет, Сейбр не допустит, чтобы столь ничтожное создание, как лисица, оставило его в дураках. Он всегда служил другим собакам, образцом для подражания, гордости своим высоким предназначением. Не ему садиться в лужу перед дикой тварью. Ведь он — истинное украшение собачьего племени, сильный, благородный, чистый духом, беспощадный, отважный. Он внушает благоговение и восторг. Он недоступен хулей насмешникам. И он поквитается с этой лисицей. Часть четвертая. Неизбывный страх. Глава 15.